Любовь, любовь, любовь, любовь все манит и шалит. Но что затем, но что потом, когда она сгорит? Мир тот же самый, без ума порой, он слишком мил. Машины, люди и дома, в которых кто-то жил. Поток весны, очередной, очередной поток. От светлых солнечных лучей по коже холодок. И не дается идти с ума. Очередной виток, и ты идешь домой. Совсем ничей. Таков судьбы калейдоскоп, а с неба светит свет. Дарить другому теплоту, где взять ее в ответ? Не надо сердца отдавать другому до конца. Ведь боль страшна, носить в груди разбитые сердца. Поток весны, очередной, очередной поток. От светлых солнечных лучей по коже холодок. И не дается идти с ума. Очередной видок, и ты идешь домой. Идешь домой. Совсем ничей. Вот прежний мир, но я не мой. Мне сложно сделать шаг. Я поражен, разрушен сон. Я сам себе как враг. Ведь самому и одному идти всегда нет сил. Машины, люди и дома, в которых с кем-то был. Поток весны, очередной, очередной поток. От светлых солнечных лучей по коже холодок.